О чем ты воешь, ветр ночной? О чем так сетуешь безумно? Что значит странный голос твой, то глухо жалобный, то шум? Понятным сердцу языком твердишь о непонятной муке, и роешь, и взрываешь в нем порой неистовые звуки. О, страшных песен сих не пой, про древний хаос прародимый! Как жадно мир души ночной внимает повести любимой, и смертный рвется он груди, и с беспредельным жаждет слиться. О, бурь заснувших не буди, под ними хаос шевелится.